Глава 7. Евгения. Дома нас давно ждала бабушка. «Бабуля, это мы!» Открыв входную дверь старой квартиры, сообщила я громко. «Ты, Женечка, а я уж вас заждалась!» Послышалась бодрая в ответ. «Бабушка у нас молодец, хоть и передвигаться может только на кресле по дому, а не сдается!» Малинка, едва освободившись от сапожек и курточки, со всех ножек понеслась к бабушке в комнату показать желудь. «Это господин желудь, бабуля! Смотри, какой хорошенький! А мама еще целую ветку его друзей принесла! Смотри, смотри!» И малышка потащила бабушке в комнате мокрую ветку с листьями и желудями. Я отправилась на кухню. Улыбнулась, слушая вполуха возбужденный монолог дочки. «Малинка у меня болтушка. С полутора лет говорит все подряд. Даже буквы не глотает. Вернее, одну единственную она проглотила. Зовут ее не Малинка, а Марина. Как-то раз мы со Стасом пришли в гости к его маман, а она купила целый пакет мандаринов и начала внучку дразнить. Маринка, мандаринка. А Малинке тогда всего 2 годика было. Вот она и повторила за свекровью. Я Малинка, Малинка, мандалинка». С тех пор и повелось. Все ее Малинкой зовут. А что? Малина – ягода вкусная и полезная, а еще красивая. Достаю тарелки, столовые приборы, а у самой на сердце тревожно. Интересно, Стаса надолго задержали? Ух, он будет в бешенстве за мою выходку с похищением. Надо будет завтра настороже быть. А с другой стороны, разве так делают, как он? Обзывается, хамит. Ох, если бы не юбка и туфли, послала бы я его подальше с этими деньгами. Не нужен нам с Малинкой такой папа-говнюк. Но в этом месяце без его помощи никак. Концы с концами бы свести. Новый год на носу. Хорошо, что елка искусственная есть, и игрушки остались. Да игрушки и самим можно сделать. Своими руками. Я люблю рукодельничать. И Малинки с бабушкой какая-никакая забава. Елочные игрушки своими руками мастерить. Я разогрела куриный суп, и вскоре мы втроем сидели за столом. Может, суп на ужин не совсем правильная еда, но Малинка его обожает, а мы с бабушкой подстраиваемся под ее потребности. Желуди взбудоражили и бабушку. После ужина я мыла посуду, а они с Малинкой сидели за столом и с упоением рылись в моей волшебной коробке, где хранились разные заготовки для детских поделок. И вот уже у желудей появились и ручки, и ножки, и глазки. Тут и миссис желудь, и 2 глазастых деток желудят. Я торопливо домыла посуду. Как же мне хотелось присоединиться к их забаве. «Жень, а что у тебя глаза красные?» Приспустив на нос очки, бабушка строго посмотрела на меня. «Ты плакала, что ли?» Я вздохнула. «От бабушки ничего не утаишь. Сговорились они все сегодня, что ли? Что Алмазов, что она?» Стас отказался алименты платить. «Мымрой меня обозвал. Вот я и расплакалась». «Мымрой обозвал? Прямо на работе? Вот гад!» Бабушка зло стукнула ладонью по столу. «Да не волнуйся, бабуль. Он уже перевел все. Думаю, Алмазов ему приказал с алиментами не затягивать. Алмазов — это тот, который босс, что ли?» «Он, да». Рассеянно кивнула я и почему-то налепила последнему желудю зеленые глаза. Как у Алмазова. «А ты бы, Женя, научилась на 20 минут раньше вставать, чтобы Стас тебя так не называл. Макияж бы делала, прическу. В моей молодости на улицу без макияжа не выходили». «Что ты? Это сейчас не пойми что. Бодипозитив». «Бодипозитив, бабуль», — поправила я бабушку, а сама почему-то улыбнулась желудью с зелеными глазами и налепила ему из пластилин малиновый галстук. «Ты молодая, тебе всего 25. Муж тебе нужен, внучка. Без мужчины женщине очень плохо. А мужчина, он глазами любит. Не смеши меня, я уже была замужем. Нет там ничего хорошего. Ты не за тем мужчиной замужем была, милая. Тебе настоящий мужчина нужен. Такой, который на руках носить будет и дочку твою полюбит». «Нет таких, бабушка. Если уж родной отец к Малинке не ходит, то что говорить о других?» «Да, задача не из легких, согласна, но выполнимая. Завтра разбужу тебя на полчаса раньше. Докажи Стасу, что ты не мымра. Пусть кусает локти, что потерял такую, как ты. У меня очки, бабушка. Кто под ними заметит, накрасилась я или нет? И что? Очки тебе очень идут, между прочим. А стесняешься? Замени их на линзы. Хорошие линзы дорого стоят. И опять же консультация у окулиста. Мы и так едва концы с концами сводим. Женя, это все отговорки. Новый год на носу. Корпоратив впереди. Встряхнись и действуй. Полгода уже прошло с тех пор, как ты официально получил развод. Уж если мужа нового не хочешь, то хотя бы Стасу нос утри. Я уставилась на желудь с зелеными глазами. А почему бы и нет, собственно говоря? Бывший муж устроил мне ад на работе, так почему бы не устроить ему такой же ад в отместку?